отзвенел давно последний наш звонок. Вместе с ним осталось в прошлом наше детство. Но я часто вспоминаю самый первый мой урок, где судьба свела нас в школьном классе вместе. Одноклассники мои, годы лучшие свои разделили мы с вами когда-то. Пусть давно не вижу вас, но я помню, как сейчас, дни, когда мы сидели за партой. Это юная, прекрасная пора. Никогда, увы, уже не повторится. И теперь совсем другая, озорная детвора. Вновь за наши парты школьные садится. Одноклассники мои, годы лучшие свои разделили мы с вами когда-то. Пусть давно не вижу вас, но я помню, как сейчас, дни, когда мы сидели за партой. Вам Бог здоровья, жизни много лет. Счастья, радости, любви, веселье море. Может, встретимся когда-то, ну а может быть и нет. Но всегда мы будем вспоминать о школе. Одноклассники мои, годы лучшие свои разделили мы с вами когда-то. Пусть давно не вижу вас, но я помню, дни, когда мы сидели